Кельтские легенды Галисии. Галисия. Одна из самых красивых, самая западная, самая зеленая и самая дождливая часть Испании. Ее горы, долины, дикие утесы и песчаные пляжи Атлантики привлекают множество туристов. Паломники стремятся в собор Святого Иакова в городе Сантьяго де Компостела. Фотографию можно посмотреть в приложении. Чего только нет на этой земле, разделенной на земли верхних и нижних рек. Риас Альтас и Риас Байшас. Тут живут феи, духи, домовые, ведьмы и призраки паломников. Галисия сохранила свои кельтские корни. Несмотря на огромное значение в христианском мире, она остается туманной волшебной землей, где в зачарованных лесах сторожат сокровища гномы, на берег озера опускаются лунными ночами драконы, зацветает в чаще леса папоротник, а с цветка на цветок перелетают маленькие феи. Именно в Галисии родилась, пожалуй, самая мистическая и страшная испанская легенда. В центральной части этой маленькой деревни домики словно прижимаются друг к другу, со всех сторон окружив большой собор с двумя башнями, словно по ошибке попавший в этот пасторальный сельский пейзаж. «Что делает такой собор, как ты, в такой деревне, как эта?» — спросил однажды местный поэт в своем стихотворении. Две высокие башни-колокольни выстрелили высоко вверх над плоскими серыми черепичными крышами, которые крыли, кажется, пару столетий назад. По мере удаления от центра все шире становятся круги домиков, все дальше отступают они от собора и друг от друга, и вот уже лишь одинокие фермы виднеются на окрестных холмах. Холмы сменяют один другой. Отойдешь совсем недалеко, и густой лес уже скрывает и деревню, и соседние пригорки. Некоторые домики кажутся пестрыми из-за вкрапления больших темных камней в их белых стенах. Когда светит солнце, то кажется, что деревня вся покрылась веснушками. Но вечером, когда густая ночь падает с холмов в низину, страшновато отходить далеко от главной улицы, где светят фонари и прожектора освещают собор. Несколько шагов по петляющей в лугах дороге, и кажется, что лес, днем стоявший на холме вдали, мелкими шажками подступает все ближе. Странно устроен человек. И знаешь, что ничего здесь никогда не случается. И чудища, живущие в темноте, остались в детских страшилках, но стоит выйти из комфортного света фонарей, и вздрагиваешь от каждого шороха. То большое дерево точно стояло дальше. Не могло же оно приблизиться, пока ты смотрел в другую сторону. Может, это генетическая память очень далеких предков, сидевших у костра и со страхом прислушивающихся к звукам из темной чащи? А звезды здесь, вдали от большого города, необыкновенно яркие. Вон до того холма и все. Посмотрим, что там, и вернемся. Там вид на деревню в огнях должен быть хороший. Так и начинаются все приключения. Вот за этот угол, но еще два шага, а там, может, не надо? Как-то не по себе здесь, в холмах. И вот уже мы осторожно перешли каменный горбатый мостик и поднялись на невысокую гору. Но вида на деревню не оказалось. Ее закрыл соседний холм. Пошли-ка обратно. Тут и болото недалеко. Но мы же на дороге, не в лесу. Какие тут болота? Поворачиваешься, всматриваешься в лес, который стал еще ближе, как наваждение какое-то. Он только что был там, вон за тем холмом. А теперь до деревьев два шага. Неожиданно что-то блеснуло в лесу. И взметнулась там, в темноте, в еле заметном сплетении веток искра, а за ней еще одна. Светлячки? Пошли быстрее. И я, ускорив шаг, отправилась назад, в деревню. Вот уже и мостик горбатый. И только там еще раз оглянулась, всматриваясь в непроглядную черноту леса. Есть огоньки? Но безмолвный лес стоит темной стеной. Ни искорки, ни отсвета луны на листьях. Вот и фонари на улице. Вот и здание местного ресторанчика. В отличие от прочих домиков в Крапинку, оно построено в основном из светлого камня, но опять с вкраплением темного. И кажется, что стены потерлись от времени, а прорехи залатали тем, что под руку попалось. Над дубовой дверью серый щит с названием. Где-то далеко остались шумные бары Центральной Испании и огни Мадрида. Здесь ты словно в деревушке из классического английского детектива. Слава богу, что ресторанчик еще открыт. Здесь на шершавых стенах висят старые фотографии в рамках. Балки из темного дерева держат крышу. Тио, дядя, Амадео, как зовут здесь все хозяина ресторанчика, объяснил, откуда произошло его имя. Амадео, ке ама адиус, тот, кто любит Бога. Он перекрестился. И дети у него тоже на «а». Дочь Аманда, та, которую должны любить. И сын Альвара, защитник. Но это обычные испанские имена. Здесь в деревне и галисийских имен много. И попробуй их выговори. Например, Анхо вместо привычного кастильского Анхель – ангел. Гаэль, Брайс – это уже явно кельтские корни. Дядя Амадео уже погасил огонь в печи. И лишь пара старичков собралась с бокалами сидра у стойки, обсуждают что-то. Обернулись все, кивнули на наш добрый вечер. «Сеньор Амадео». «Ну что за сеньор, дядя? Говорил же тебе!» Прерывает пожилой галисиец. «Дядя Амадео, мы сейчас возле деревни прогулялись. Там интересные огоньки в лесу. Светлячки, что ли?» Словно по команде старички обернулись, а дядя Амадео поставил на стойку бокал, который только что протирал. «Огни видела? И что, подошла? Посмотрела?» Поёжившись под странными взглядами, я помотала головой. «Нет, мы сразу ушли, вернулись сюда». «Вот и умница». Снова взялся протирать стакан хозяин ресторана. «А в чем дело? Что с этими огоньками?» «А ничего, наверное, светлячки». Пожал плечами дядя Амадео. «Повезло тебе». То ли в шутку, то ли всерьез добавил один из его приятелей за стойкой. У них вроде и интерес к нам пропал. Вернулись к своим бокалам. «Нет уж, так нечестно. Рассказывайте». Я уселась за стойку, подперев рукой подбородок. Иногда ночью в болотистых местах можно увидеть мерцающие огоньки, летающие над землей. «Будьте осторожны», — говорит легенда. «Может оказаться, это чья-то невидимая до поры рука держит свечу. И если ты возьмешь свечу, то вечно будешь скитаться по болотам, пока не встретишь такого же нечаянного странника. Если вы встретили святую компанию, бегите прочь, не оглядывайтесь. Это тот случай, когда хэппи-энда не будет. Некоторые легенды рассказывают, что вместо свечи вам вручат крест и котелок, но суть одна. До конца времен будете вы бродить по болотам, пока не встретится вам такой же одинокий путник, и не передадите вы ему крест. В Галисии верят, что темной зимней ночью эти неприкаянные души становятся видимыми. Длинная процессия людей в капюшонах с крестом и свечами в руках. Там, где прошла святая компания, остается запах воска и горелого оливкового масла. Если вы столкнулись с ними и бежать поздно, надо начертить круг и лечь в середине, сжимая в руках освещенный предмет или талисман, но не всегда это помогает. Местные говорят, что во главе святой компании идет проводник, ангел. Ночного ангела на рассвете сменяет дневной ангел. А иногда говорят, что святая компания приходит за конкретной душой, ради которой появилась в этом месте. Существуют даже свидетели. Не так давно в газетах появилось интервью с некой девушкой и ее матерью, которые чудом спаслись, смогли убежать, встретив неподалеку от деревни вечером святую компанию. Здесь никто не признает, что это только легенда. Для северных испанцев это самая настоящая реальность. Много свидетельств набралось за долгие годы. Например, записаны показания деревенского врача доктора Перейры, который увидел, как в переулке появилась святая компания. Она задержалась у дома торговца с кабинными изделиями. Наутро оказалось, что этой ночью торговец умер от инфаркта. Интересно, сколько сидра принял в местном баре уважаемый доктор? Можно искать кельтские корни у этой легенды, слушать ее разные вариации и объяснения. Но в Галисии под вечер лучше плотнее закрыть окно в маленьком отеле и... Как там? Держитесь подальше от торфяных болот. Слово «мейга» произошло от галисийского глагола «мигар» или «энмигар» — «колдовать». Но в отличие от злобных ведьм, которые зовутся Бруша, и заключили договор с силами тьмы, чтобы творить зло людям и животным, волшебные мейги обладают силой уничтожать злые чары и помогать людям. В XIII веке они были настолько известны, что заседание церковного синода в Сантьяго де Компостела в 1289 году запретило духовенству и мирянам обращаться к гадалкам, прорицателям и фокусникам на 100 лет под угрозой отлучения от церкви. В XVI веке в документах упоминается о женщинах-волшебницах и о запрете людям даже помыслить о том, чтобы обратиться к колдуньям и узнать свою судьбу. Документы говорят о кощунственной дерзости, суевериях и заклинаниях. Суд испанской инквизиции в Сантьяго де Компостела, который начал свою работу во второй половине XVI века, был завален делами, связанными с колдунами и волшебницами. После пыток многие люди признавались в том, что обращались к колдунам или сами являлись колдунами. Уже с начала XVII века в документах появляется различие двух понятий – колдунья и ведьма, мейга и бруха. Ведьма приобретает демонические черты. Ей приписываются полеты на метле, похищение и убийство детей, ночные шабаши и договоры с нечистой силой. Колдуньям же остаются заклинания с травами, благовониями, святой водой, грязью и прочим, совершаемые во благо обратившегося к ним человека. Так впервые проведена грань между черной и белой магией в документах Святой Инквизиции. Примерно с этого времени слово «ведьма» приобрело и ругательное значение. После известных процессов против ведьм в испанском Лагроньо досталось и мейгам, ведьмам, которые против ведьм. Они имеют иерархию, они вступают в плотские отношения с демонами, отвергают веру, смазывают тело специальными смесями и отправляются летать. Они крадут и убивают детей. Они входят к спящим и накладывают заклинания. Говорится в документах суда. Но люди, с которыми случаются всяческие неприятности, по-прежнему идут к мейгам, чтобы узнать, не сглазил ли кто, не наложила ли проклятье злобная ведьма. Исследователи галисийского колдовства пишут, что мейга — это эксперт в мире колдовства. Эта колдунья атакует зло, атакует черных ведьм. Мейгам даже приписывается определенная моральность, ведь они используют свои силы, свой дар для борьбы со скрытым злом и противодействуют ему. Вот некоторые галисийские способы защититься от сглаза или проклятия. Поместите метлу вверх ногами за входной дверью. Держите дома освященную землю с кладбищ или освященные в вербное воскресенье лавровые венки. Носите на шее зубчик чеснока или клык волка или коготь большого зверя. Множеству драгоценных или полудрагоценных камней также придавались защитные свойства. Можно смеяться над древними глупыми предрассудками, но галисийцы до сих пор верят, что старые приметы существуют и в современном практическом мире. Нередко можно услышать фразу на местном диалекте «Eo non creo, meigas, mais, abelas, aines». «Я не верю в ведьм, но они есть». Кельтскому духу всегда был свойствен мистицизм, отличающийся от общепринятого испанского восприятия окружающего мира. Это неудивительно, если ты живешь на берегу океана в небольшой деревне, где в туманном лесу мелькают странные огоньки. Во всяком случае, нет в Испании человека, никогда не слышавшего о галисийских мейгах, чье имя так похоже на слово «магия». Более того, возможность сглазить приписывается чуть ли не всем галисийцам. А сами жители этой зеленой провинции прекрасно знают, к кому обращаться и от кого бежать в случае чего. Например, есть ведьмы, которые могут превращаться в вампиров и пить кровь своих жертв. Они крадут детей, чтобы сделать из них колдовские снадобья. А на берегах рек живут фитисееры с прекрасным голосом, который гипнотизирует юношей. Идут молодые люди на голос и скрываются навечно под водой. Валадойра, чье имя произошло от глагола «летать», летает над лесами лунными ночами. Картухейра бросит карты и раскроет вам ваше будущее и ваше предназначение. В случае серьезных проблем, когда кажется, что ничто не может помочь, люди идут к даме де Кастро, живущей под землей в замке из стекла. Словно невеста, она одета в белое платье с длинным шлейфом и никогда не откажет обратившемуся к ней за помощью и никогда не возьмет плату. Посчастливилось встретить даму де Кастро, будет вам удача и счастье, а то и ценный совет получите. Вот так, оказывается, просто решаются серьезные проблемы галисийцев. А откуда берутся мейги? У нас в деревне говорят, что мейгой рождается седьмая или девятая дочь в многодетной семье, где все остальные дети тоже девочки. Сказала сеньора Миранда, жена дяди Амадео. Посмотрела на метлу, которая подметала порог ресторанчика, перевела взгляд на дверь, махнула рукой и ушла за стойку. «Она седьмая в семье, если что». Подмигнул один из старичков и рассмеялся. «Так и не знаю, пошутил или нет».